Глава 26. «Олеся», — вздохнула девушка. «Красивое имя», — отметила я. «Теперь назови фамилию». «Гуртова», — выдавила из себя девица. «Как вы догадались, что я не Галя?» «Секрет фирмы», — засмеялась я. «Тебе цепочка на шее не мешает?» Девица схватилась рукой за украшение. «Знаешь хоть одну Галю, которая повесит на себя кулон с именем Олеся?» — поинтересовалась я. Пленница молчала. «Ты кто?» — продолжала я. «Где работаешь?» «Учусь в институте на факультете современной журналистики и пиара», — ответила Олеся. «Рассказывай подробно, кто и зачем решил опорочить Иру», — приказала я и услышала такую историю. Мать Олеси работает секретарем ректора в учебном комплексе «Международные знания» в паре километров от села, где мы сейчас находимся. На огромном участке расположены школа, вуз и общежитие для студентов. Владелец института, гимназии и кампуса построил все в расчете на детей из близлежащих поселков с очень дорогими домами. Понятно, что обучение платное, стоит немалых денег. И что весьма заманчиво, в институт те, кто получил аттестат в местной школе, поступают без экзаменов. Результаты ЕГЭ не особо интересуют приемную комиссию, понимаете? Даже если школьник еле-еле набрал минимальное количество баллов, он все равно получит диплом о высшем образовании. Меня в этой истории обрадовало лишь одно. В этом институте нет медицинского факультета. И строить самолеты там тоже не учат, слава богу. В нем готовят исключительно журналистов и пиарщиков. Семья Олеси состоит из мамы и брата. Отец давно умер. На зарплату секретаря невозможно выучить двух детей в очень дорогой школе. Да и одного туда не отправишь. Но и Павел, и Леся окончили гимназию, а потом без проблем переместились в высшее учебное заведение. Наверное, вы уже догадались, что Нина Сергеевна, мать недорослей, попросила ректора пригреть своих оболтусов. А тот пошел ей навстречу. Ребята Гуртовы получают знания бесплатно. Мать очень просила отпрысков не рассказывать никому о великодушии начальника. Да Олеся и Паша не собирались распространяться о своей бедности. Леся врала одноклассникам, что ее отец олигарх, живет в Швейцарии, а мать просто из-за скуки работает у ректора. Денег в семье лом, их девать некуда. Наивные первоклассники поверили в эту историю и, что удивительно, став старше, не усомнились в ней. Олеся и Паша изо всех сил поддерживали образ несметно богатых людей со строгими принципами. «Не ношу мех, я против убийства животных», — говорила Олеся, снимая в гардеробе пуховик. «Мама очень боится воров, они ей повсюду мерещатся, мы никого к себе в особняк позвать не можем», — вторил ей Паша. У многих студентов были собственные машины, а школьников привозили или личные шоферы, или автобус от гимназии. Брат с сестрой прикатывали на велосипедах, а зимой шли пешком. «Наша планета погибает от смога», — пафосно вещала Леся. «Не хотим убивать экологию». Вот так они заработали репутацию борцов за чистоту природы и ловко прикрывали свою бедность. Но как объяснить отсутствие дорогого телефона, планшетника, компьютера? Нина Сергеевна наскребла денег на айфон, и сын получил его в подарок на Новый год. А Леся рыдала в туалете от обиды. 1 января Паша шепнул сестре: «Есть идея. Надо устроить в избе покойной бабушки онлайн-студию». «Чего?» — не поняла Леся. Старший брат обнял ее. «Спокуха. Скоро все себе купим. Нам понадобится стартовый капитал и твое желание заработать». «Согласна делать что угодно», — заверила Олеся. Сестра не знала, где братишка раздобыл денег, но она прилежно училась танцам на пилоне у девицы, которую нанял Павел. Базовые навыки у нее были. В школе Леся активно занималась спортивной гимнастикой. Ей требовалось только освоить специфические движения. Паша тем временем приобрел камеру, шест, кровать с розовыми аксессуарами. Подготовка заняла 3 месяца. Наивная мать поверила сыну, который спел ей песню про то, как ему трудно готовиться к семинарам в их маленькой квартире, мешают звук телевизора, грохот посуды на кухне, духота. Поэтому Павел решил перебраться в избу бабушки. «Конечно, дорогой!» — воскликнула Нина Сергеевна. Она очень обрадовалась, что у сына проснулась тяга к знаниям. Брат с сестрой стали снимать и выкладывать видео. Сначала никто из пользователей интернета не заинтересовался выкрутасами Олеси. Затем появились зрители и постоянные клиенты. На карточку начали капать деньги. Потом они полились рекой. Олеся оказалась весьма талантливой. Паша освоила мастерство оператора. Снимали не только в избе. Олеся в бикини на фоне заснеженных елей выглядела прекрасно. Видео, где девушка запрыгивает в сугроб, а потом выныривает из него без бюстгальтера, вызвало бурю восторга. Понравилась и трансляция из деревенского летнего душа и пляжа под дождем в Яблоневом саду. Пара кинематографистов обзавелась модной дорогой одеждой и гаджетами. И Нине Сергеевне платьев накупили. Матери они самым честным видом соврали, что прибарахлились в интернете на сайтах аутлетов. Все шло прекрасно, но на днях Олесю после занятий во дворе у вуза отловила толстая, некрасивая, щедро размалеванная девчонка в форме гимназии. «Привет», — сказала она, — «я Баранова Агафья». «Ну, здравствуй», — ответила танцовщица, — «имя у тебя чумовое», — толстуха понизила голос. «Я все про тебя знаю». «Прикольно», — хихикнула Леся. «Скажи, сколько у меня волос на голове?» «Насрать мне на них», — приветливо произнесла Агафья. «Ты круто голый пляшешь». Олеся не нашлась, что ответить. «Могу растрепать всем, чем ты занимаешься, а могу и промолчать», — прогнусавила Агафья. К Гуртовой вернулся дар речи. «Сколько?» Баранова расхохоталась и показала на свои серьги. «Они стоят больше, чем космический корабль. Деньги запихни себе в задницу. Выполнишь мою просьбу, и можешь быть свободна». «Что надо делать?» — спросила Леся. Заказчица объяснила задание. «И как должна была поступить Олеся? Отказаться? Но тогда рухнет вся их с Пашей красивая жизнь. Из института придется уйти. Страшно подумать, что будет с мамой. Да она инфаркт заработает. Нина Сергеевна зануда, обожает пилить детей и наставлять их на путь истинный. Жить с ней сплошная мука, но брат с сестрой любят ее». «Мы все сделали, как Агафья велела», — каялась студентка. «Паша перебросил поганки видео и убежал. А я задержалась, потому что в обед съела пиццу, живот у меня схватило. От биотуалета отлипнуть не могла. Скрутила не по-детски. Вот и все. Честное слово, я не знала, чья дочь Ира. Когда вы фамилию ее отца назвали, я чуть опять в сортир не полетела. Андрей Михайлович Красавин — это он, владелец гимназии, вуза и всего, что там есть. Если он узнает, что я его дочь подставила, ой, маму с работы выпрут, нас из вуза выгонят. Мы ничего плохого не делали, просто снимали эротические танцы для озабоченных. Ради заработка. Выкладываем начало выступления бесплатно, а кто хочет увидеть все, платят». Олеся заплакала. Я вынула телефон. «Димон, срочно отыщи мобильный отца Агафьи Барановой. Сейчас напишу, что ему надо сказать». Потом я повернулась к Лесе. «Сиди тут. Если сбежишь, для меня ничего не изменится. Есть запись нашей беседы. А вот тебе плохо придется. Но коли хочешь, чтобы дело закончилось миром, да еще получить деньги, которые тебе за молчание определенно предложит папаша Агафьи, то оставайся на месте до моего возвращения». «И куда я с голым задом двину?» — шмыгнула носом Олеся. В ту же секунду затрезвонил мой телефон. «Где-то минут через 40 он примчится», — отрапортовал Димон. «Дочурку притащит». «Отлично! Успею!» — обрадовалась я и увидела, что Ира начинает шевелиться. Похоже, действие снотворного закончилось.